Глава 4, в которой много огня. Они шли по обочине шоссе, приближаясь к свалке. Джаред даже не пытался вырваться из не слишком туго затянутых узлов веревки, которые его руки были связаны за спиной. Он шагал позади, точно так же связанный Мэлори, и избегал смотреть в ту сторону, где вдали виднелась тень отлетевших в вышине Байрона с Саймоном. Нельзя было допустить, чтобы их заметили. По плану эти двое означали выход, если все пойдет не так, и скорейший путь домой, если все пойдет как надо. Пискун подтолкнул Джареда острием меча гномов. «А ну, пошевеливайся!» «Прекрати!» – обернулся к нему Джаред и споткнулся. Портняшка заерзал у него в капюшоне. «Мы еще не дошли. А кроме того, эта штука острая». «Очень острая», — хихикнул Пискун. «Мой бедный большой кусок мяса». «Оставь Джареда в покое. Не то я тебе покажу, как нужно пользоваться мечом», — шикнула на него Мэлори, но внезапно замолчала. Деревья по обочинам шоссе стояли почти голые, без листвы. На этой стороне они казались особенно почерневшими, мертвыми. Остававшиеся еще кое-где на ветках ссохшиеся листья напоминали висящих вниз головой летучих мышей. Деревья выглядели даже менее реальными, чем железное дерево в подземелье гномов. Сразу за деревьями Джаред увидел свалку. Ржавые ворота были открыты. Ведущая вглубь кривая дорожка местами заросла бурьяном и казалась покрытой грязными заплатами. Сбоку от нее из земли торчал покосившийся шест с табличкой «Хода нет». Старые битые автомобили, лысые покрышки, различный мусор – все это громоздилось бесформенными кучами, которые напоминали груды камней и песка вдоль дикого побережья. Далеко впереди вырисовывался силуэт дворца, шпили которого блестели стеклом и жестью в небе, полном солнечного света. Пока они шли, Джаред заметил нескольких гоблинов, выглядывающих из-за мусорных куч. Двое понюхали воздух и скрылись. Третий начал лаять. А потом гоблины стали выползать чуть ли не из-под всех встречавшихся по пути ржавых машин. Каждый задирал жабью голову и скрежетал зубами из осколков стекла и камня. У многих имелось выкованное гномами оружие – пики и сабли. «Скажи им что-нибудь!» — шепнул Джаред Пискуну. «Я захватил смертных!» — прокричал Пискун здоровенному гоблину, торопливо шагавшему навстречу. «И без всей твоей мусорной своры!» Зубы здоровяка из зеленого, коричневого и бесцветного бутылочного стекла сверкали в солнечных лучах. Он был одет в рваный старинный мундир с потускневшими пуговицами и потрепанную треуголку. Шляпа выглядела особенно отвратительно, поскольку была вся в пятнах подозрительного, на взгляд Джареда, красновато-бурого цвета. Вокруг нее жужжа носились мухи. «Так ты говоришь, один обоих захватил?» «Вот именно, червикрыс!» — хвастливо заявил Пискун. «Хотя они сопротивлялись. Девчонка даже размахивала вот этим самым мечом. Острый, правда? Но я оказался проворней. Я...» Червикрыс пристально взглянул ему в глаза, и хоб-гоблин подавился собственными словами. «Ладно!» – начал он снова. «Они спали, и я...» Гоблины громко залаяли. Хотя, возможно, их лай означал смех или еще что-нибудь, Джаред так и не понял. «Я тихо захватил этих замухрышек, так что они мои пленники!» – закончил Пискун, подняв меч, который казался огромным в его лапке. Червикрыс зарычал так, что кончик меча дрогнул и склонился вниз. Джаред поднял глаза к небу, чтобы посмотреть, нет ли поблизости Саймона с Байроном, но они куда-то пропали. Или спрятались. Джаред надеялся, что Саймон, как это уже случалось миллион раз, сумеет справиться с Грифоном. «Делаем так, как я скажу», — проревел Червикрыс. «Видите их?» Лающая свора гоблинов потащила Мэлори и Джареда через свалку, дергая за веревки и пихая в спину. Пленникам приходилось ступать очень осторожно, чтобы не пораниться о зазубренные куски металла, торчащие из пыли здесь повсюду. И всякий раз, когда Мэл и Джаред замедляли шаг, гоблины толкали их и кололи своим оружием. Джаред испачкал ржавчиной джинсы, протискиваясь по узкому проходу между покореженными машинами. Наконец, процессия выбралась на расчищенную площадку, где еще кучка гоблинов бездельничала, сидя вокруг большого костра. В воздухе витал запах горелых костей. Червикрыс хрюкнул и указал на стоящий недалеко от костра полуразвалившийся остов голубого автомобиля. «Привяжем пленников там!» «Мы должны доставить их в мусорный дворец!» — возразил Пескун, но довольно нерешительно. «Молчать!» — рявкнул большой гоблин. «Тут командую я!» Используя моток ржавой проволоки, он привязал Мэлори и Джареда к машине. Когда гоблин закреплял привязь у сломанного бокового зеркала, Джареду ударило в нос вонь гнилого дыхания этого чудовища, и мальчик смог вблизи разглядеть его мерзкую, всю в каких-то пятнах шкуру, пучки грязных волос в ушах, мертвенную белизну глаз и длинные, торчащие во все стороны, подрагивающие усы. Другие гоблины, стоявшие кругом, молча ждали, глядя из-под лобья. «Ну-ка, быстро по местам, ленивые собаки!» — приказал им червикрыс. Затем обернулся к тем гоблинам, которые сидели на площадке еще до прихода процессии. «К моему возвращению пленникам лучше бы так и оставаться там, где я их оставил. Я отправляюсь с докладом к Мульгарату». После его ухода большинство гоблинов разошлись по своим постам. Небольшая группа осталась у костра. Джаред покрутил запястьями. Он был уверен, что узлы достаточно слабые, чтобы он смог в любой момент освободиться, но зато он был совершенно не уверен, удастся ли им с сестрой прорваться мимо всех этих гоблинов. Джаред и Мэлори уже чуть ли не целый час сидели на холодной земле, наблюдая, как гоблины ловили маленьких ящериц и жарили их на огне. Небо начало темнеть. Ставший серым день все реже прорезали золотые солнечные лучи. «Похоже, наш план вовсе не такой уж великолепный», — грустно произнесла Мэлори. «Мы ни чуточки не приблизились к маме, и я не знаю, где Саймон». «Главное, что мы пробрались сюда», — прошептал в ответ Джаред. Ему удалось дотянуться одной рукой до сестры и развязать узлы на ее запястьях. Он взял ладонь Мэлори в свою и ободряюще пожал. «Чего они ждут?» — вздохнула Мэл со вздохом. «Наверное, когда вернется старший», — предположил Джаред. В это время один из гоблинов, сидевших у костра, пытался засунуть что-то маленькое, извивающееся и черное, в самое пекло. «Они никак не жарятся», — пробормотал он. «А мне неохота подгорелого». «Так ведь их все равно нельзя есть», — возразил другой. Тихий голосок из капюшона напомнил Джареду, что портняшка все еще с ними. «Смотрите, смотрите!» – прошептал маленький домовой. «Огненная саламандра!» Джаред посмотрел себе под ноги и прямо возле левого ботинка увидел существо, похожее на ящерицу. Переливчато-черная шкурка, короткие лапки и длинное тельце, заканчивающееся узким хвостом. Раздваивающимся хвостом. Совсем не как у ящерицы. «Джаред!» – сказала Мэлори. «Посмотри в огонь! Что это?» Мальчик подался вперед, насколько позволяла привязь. В костре находились все те саламандры, которых, он сам это видел, набросали туда гоблины. Но вместо того, чтобы сгореть, эти создания невозмутимо продолжали сидеть посреди бушующего вокруг них пламени. Когда Джаред начал их рассматривать, некоторые саламандры задвигались. Одни крутили головками, другие зарывались еще глубже в центр костра. Джаред попытался в мыслях снова вернуться к путеводителю. Он помнил, что там было что-то об огненных саламандрах, но страницы книги расплывались перед его мысленным взором. Образы этих маленьких существ мелькали среди других картинок, и мальчику никак не удавалось задержать их в своем воображении. Он слишком нервничал и не мог сосредоточиться. Голова была забита мыслями о маме, брате и обо всех этих гоблинах вокруг. Тут один из гоблинов подбежал к пленникам и ткнул своим грязным когтем Джареда в живот. «Эти смертные выглядят довольно аппетитно. Я, пожалуй, откусил бы кусочек этой розовой щечки». Длинная слюна повисла на его жабьей губе. «Могу поспорить, что она сладенькая, как конфетка». Слюна капнула в пыль рядом с Джаредом. Джареда передернуло. Он поискал взглядом Пескуна. Тот сидел у костра и ковырял в нем острием меча. Хоб-гоблин не поднимал глаз. что заставило мальчика занервничать еще больше. Другой гоблин, проследив за взглядом Джареда, поддержал первого. «Ага, а червикрыс решит, что это сделал он». И указал на Пескуна. «Этот хитрец и раньше не внушал ему доверия». Пескун вскочил и разразился ругательствами. «Тупоголовые дробилки! Обезьянья закуска!» К нему приближался третий гоблин. Он облизывался, высовывая язык сквозь острые зубы. «Так много мяса!» «А ну, прочь от него!» — вступилась за хоб-гоблина Мэлори. Она попробовала выдернуть свою ладонь из руки Джареда. Только тут он осознал, что все еще продолжает сжимать ладонь сестры, да так, что его ногти впиваются ей в кожу. «Желаешь, чтобы вместо него съели тебя?» Обернулся гоблин и направился к ней, издевательски декламируя известный детский стишок. «Из чего только сделаны девочки? Из конфет и пирожных, и сластей всевозможных. Если так, то я с удовольствием съем». «Съешь вот это!» Мел высвободила, наконец, руку и двинула гоблина кулаком по морде. «Меч!» — крикнул Джаред Пескуну, пытаясь освободиться от проволочной привязи. Хоб-гоблин искоса взглянул на Джареда, отшвырнул меч и кинулся прочь с площадки. «Трус!» — в ярости крикнул ему вслед Джаред. Освободившись от своих пут, он рванулся к костру, но два гоблина уцепились за его ноги и опрокинули на землю. Ползком Джаред с трудом дотянулся до клинка и передал его рукояткой вперед сестре. Ладонь обожгло болью, но он даже не сразу осознал, что порезался. Еще несколько гоблинов запрыгнули ему на спину, прижав к земле. «А ну, прочь от него!» На сей раз, имея в виду брата, крикнула Мэлори. Меч сверкнул в ее руках, когда она угрожающе занесла его. Гоблины, находившиеся перед ней, попятились. Мел наступала, рассекая воздух мечом, как хлыстом. Другие гоблины, оставив Джареда, поспешили на помощь отступавшим, на ходу вытаскивая собственное оружие. «Пошли вон!» – продолжала кричать Мэлори. Какой-то гоблин запрыгнул на нее сзади и укусил в плечо. Джаред схватил его за лапу и сдернул со спины сестры. Другого, который подобрался ближе всех, девочка отшвырнула ногой. Еще один гоблин поднял выкованную гномами пику и замахнулся ею на Мэлори. Она парировала удар и, неожиданно сделав выпад, проткнула наступавшего мечом. Гоблин завизжал так ужасно, что Мел застыла, пытаясь осознать произошедшее. Кровь окрасила серебро клинка, раненый упал в пыль. Другие гоблины вновь собрались атаковать, а Мел все так же продолжала стоять с широко раскрытыми глазами. Клекот, раздавшийся в вышине, вывел ее из транса. Байрон стремительно пикировал на мусорный двор, и гоблины в рассыпную бросились прочь, ныряя под кучи хлама. Тяжело хлопающие крылья грифона подняли на свалке клубы пыли. «Бежим!» – Джаред потянул сестру за руку. Вместе они забрались на дырявый капот грузового фургона и спрыгнули в узкий проход у ржавого ограждения. Они пробежали мимо перевернутой ванны, штабеля покрышек, старого рефрижератора с прислоненными к нему мятыми автомобильными дверцами. И тут Джаред внезапно резко затормозил. Здесь на подстилке из гофрированных листов металла лежала корова.